Глава 21. Сердце царя в руке Господа, как в русле вода. Повернет его Господь, куда пожелает. На свой взгляд человек всегда прав, но Господь взвешивает сердца. Поступающий праведно и справедливо, угодней Господу, чем приносящий жертвы. Надменный взгляд, гордое сердце, светильник нечестивых — грех. Старание приводит человека к достатку, а суета — лишь к нужде. Кто добивается богатства ложью, гонится за пустотой, стремится к смерти. Злодеяния нечестивцев их же и погубят, ведь они отказались поступать справедливо. Путь обманщика петляет, а поступки непорочного честны. Лучше жить на краю крыши, чем делить кров со сварливой женой. Нечестивец жаждет зла и ближнего не щадит. Наглеца накажешь, простаки поумнеют. Наставь мудрого, и возрастет его знание. Праведный наблюдает за домом нечестивых и лишает их силы, на беду им. Кто при жалобных криках затыкает уши, сам однажды завопит, но ему не ответит. Тайный подарок остудит гнев, взятка из-под полы — буйную ярость. Справедливость совершается на радость праведнику и на страх злодею. Кто сбился с пути разумения, в царстве теней успокоится. Кто любит веселье, не знает достатка. Кто любит вино до умощения, не разбогатеет. Выкуп за праведника — нечестивец, и за честного — обманщик. Лучше жить в пустыне, чем с женой вздорной и сварливой. Не переводятся у мудреца ценные запасы, а глупец все проедает. Кто стремится к праведности и верности, найдет и жизни праведность и почет. Мудрец покорит город богатырей, обрушит твердыню их надежды. Кто языку не дает воли, себя от бед оберегает. Дерзкий и надменный, кому имя наглец, в дерзости своей не обуздан. Желание лодыря его погубит, ведь руки его не хотят работать. День за днем он изнывает от желаний, а праведник раздает не жалея. Жертва от нечестивых — мерзость, еще большая мерзость, приносимая со злым умыслом. Погибнет лжесвидетель, а последнее слово за тем, кто все слышал. Нечестивец напускает на себя наглый вид, но честный твердо идет своим путем. И мудрость, и разум, и совет — ничто перед Господом. Готовят коня на день битвы, но победа от Господа.